Десятиметровый проход поливали горизонтальными огненными копьями болтерных зарядов. Стрельба велась дисциплинированно. Он и не ожидал меньшего от воинов 13-го легиона. Гор чувствовал горячее дыхание выстрелов, прошедших в опасной близости. По пластинам брони била кинетическая энергия от их пролета. Опустив перед собой щиты, скребя по полу, прорывники сынов Гора наступали сквозь гремящую ярость обороны. Стены звенели от взрывов и стрельбы. Разрывающиеся гранаты с металлическим кашлем заполняли пространство, выкашивающей шрапнелью. Слева от Гора Фальк Кибре палил из комби-болтера поверх кромки своего щита. Терминатор едва ли нуждался в щите, однако Фальк взял его не для собственного прикрытия. «Малагарсту нравится со мной нянчиться», — сказал Гор вдоводелу за миг до начала штурма. «Оставь его для себя». Фальк никогда не противоречил приказам, если их целью было сохранить ему жизнь и здоровье. И именно так и поступил. Защитники нападали на них со всех сторон. Ультрадесантники спереди, смесь одетых в панцирную броню штурмовиков, армии из китариев-сплангов. Юстерианцы наступали острым клином, обращенным наружу сегментированным строем болтеров, клинков и щитов. Огонь роторных пушек молотил по щитам. Лучевые резаки рассекали их линии с белыми кромками. Даже терминаторские доспехи были уязвимы. Воин, облаченный в тактическую броню дредноута, представлял собой средоточие бронированной мощи и единственное, что могло перед ним устоять, воин в точно такой же экипировке. Точнее, так думал Гор. Упал Аргонаду. Героя Уланора рассек поперек груди шипящий лучевой резак, оставляя за собой мерзкую вонь сжженного мяса. Убийцы пытались перезапустить свое оружие, с треском крутя рукояти и накачивая зарядные меха. Гор вскинул встроенные в перчатку болтеры. Для любого другого их пропорции были бы нелепы, однако они идеально подходили к габаритам примарха. Между дульной вспышкой и целью на краткий миг протянулся непрерывный поток зарядов. Лучемётчики взорвались конфетти изорванного опаленного мяса и бурлящей крови. Скитарии бросились в атаку на фланге наступающих. Первыми шли тяжеловесы. Боевые аугментанты с чрезвычайно раздутой мускулатурой, вооруженные моторизованными пилящими клинками и алебардами с фотонными лезвиями. «Берегись слева!» – выкрикнул Кибре, и юстерианцы на краю строя остановились, приготовившись к столкновению. Скитарии были дьявольскими бойцами. Их отбирали для агрессивного, практически психопатического поведения, которое можно было бы обуздать кибернетикой. Если уж на то пошло, эти были самыми свирепыми, каких доводилось видеть Гору. Воины-пустоши, постапокалиптические убийцы, напоминавшие о варварских племенах, которые Гор в последний раз наблюдал, в виде сохраненных в стазисе образцов времен доединения, разукрашенные амулетами из клыков, меховыми плащами и чешуйчатыми нагрудниками, они атаковали, будто одержимые. Терминатор представлял собой танк в человеческом обличье, скорее боевая машина, чем комплект доспехов. Лишь самые лучшие могли приспособиться к его использованию, и лишь лучшие из лучших сражались рядом с магистром войны. Залп комби-болтеров грызся в скитаре. Дюжина упала, и еще две дюжины продолжили приближаться. Они врезались в терминаторов шквалом ревущих клинков и грубого огнестрельного оружия. Заряды с увеличенной навеской разрывались от цементированные керамид с пласталью, отлетали от отклоняющих скосов и беспорядочно рикошетировали. Кибра ринулся в атаку посреди них, отстрелив ближайшему скитарию убийцы голову. Щит ударил в следующего, раздавив тому лицо в измельченное месиво разжиженной плоти и костей. Эту работу Кибре любил больше всего – забивать насмерть ударами брони. Чувствовать, как кровь брызжет на визор, как кости ломаются под кулаками. Гор предоставил ее ему и ткнул когтистым кулаком в Харгуна, Ултара и Парфана. «Осторожнее слева!» – произнес он. «В следующий раз они пойдут с той стороны». Его слова оказались пророческими. На сынов Гора бросились перекрытые силовыми полями, ионными щитами и фотонными расщепителями воины из одиноких спартаков в синих плащах. Гор невольно восхитился отвагой спартаков. Трансчеловеческий ужас мог приковать к месту даже самого смелого воина, и все же они приближались. Ултар вскинул свою роторную пушку, и проход заполнился оглушительным ревом крутящихся стволов. Харгун выпустил из комби-болтера фыркающие заряды. Силовые поля визжали под сокрушительными ударами, а фотонные расщепители не защищали от разрывов крупнокалиберных снарядов. Парфан нарушил строй, сократив дистанцию гораздо быстрее, чем должен был бы двигаться кто-либо его размеров. Стена щитов могла держаться, лишь сохраняя целостность. Но ту нарушили роторная пушка и комби-болтер. Парфан атаковал, пригнув голову, словно таран, и нанося влево и вправо удары громадным кулаком. Словно мусор разлетались смятые фигуры, согнутые так, как не должно было гнуться ни одно тело. Падая, они распадались на части, оставляя на стенах ярко-красные узоры. Спартаки сражались с тем, чему невозможно противостоять, и пытались убить того, кого невозможно убить. От кулака Парфана погибла дюжина, затем еще одна. Воин-юстерианец прорывался по крови и трупам, давя их в кровавую грязь своими бронированными сапогами. Выстрелы и клинки вгрызались в его доспех, срывая с поверхности краску цвета морской волны, однако не причиняя вреда. На другом фланге воинам Кибры приходилось тяжелее против скитариев. Прижигание центров страха притупило у тех ужас перед терминаторами. Имплантированные усилители агрессии делали их дикими. Гор слегка удивился, увидев, что два юстерианца стоят на коленях. Их броня распорота, а на палубу шлепаются влажные органы. Он этого не предвидел, не вносил свои планы. После Уланора многие утверждали, что титул магистра войны – просто признание роли Гора в Великом Крестовом Походе. Воинственное создание, пригодное лишь для завоеваний. То, что отложат в сторону, когда закончатся сражения. К своему неизменному сожалению, Гор знал больше. Магистр войны – это был не титул, а он сам. Течение битвы являлось для него музыкой, виртуозным исполнением, которое можно было прочесть и предчувствовать, словно совершенную аранжировку нот. Бой был хаотичным, непредсказуемым вихрем возможностей, беспорядочной путаницей, где у смерти не было любимчиков. Гор знал войну, знал битву близко, будто любовник. Он знал, что будет дальше, столь же ясно, как если бы уже переживал это. Сейчас. Неистовство Парфана оборвал сверкающий луч сверхсжатого света, ударивший в заднюю сторону доспеха. Какое-то мгновение он безвредно играл на матовой от крови броне. Затем доспех юстерианца прогнулся, словно его давил в кулаке незримый гигант. Пластины рвались, воздух рассек нарастающий визг накапливающейся энергии, заглушающий крики агонии Парфана. Раздался громкий хлопок разряда, и Парфан умер. Он схлопнулся на субатомном уровне. Каждая частица его тела вывернулась наизнанку и была раздавлена собственной массой. Раздробленные пластины рухнули, словно находившийся внутри них человек просто испарился. Егор почувствовал дуновение зловонного дыма из крови и костей. Один удар сердца юстерианцы силились понять, что только что произошло. «Ултар!» — крикнул Гор. «Платформа рапиры! Конверсионный излучатель!» Роторная пушка развернулась к орудийному станку. Ултар всадил в него свои снаряды, превратив в металлолом. «А вот теперь они придут», – прошептал Гор и сбросил с плеча сокрушитель миров. Он поддерживал булаву в движении. Даже существу его телосложения требовалось время, чтобы столь тяжелое орудие набрало скорость и мощь. Ультрадесантников возглавлял воин с поперечным гребнем цвета слоновой кости – Центурион. Метки визора определили его как Проксима Тархона, и Гор мгновенно прочел его доступный послужной список. Амбициозный, благородный, практичный, разумеется, гладий, энергетический боевой щит на другой руке, болт-пистолет, ожидаемо. Тархон стрелял на бегу. 30 ультрадесантников у него за спиной делали то же самое, поддерживая темп стрельбы даже во время атаки. «Впечатляет», — произнес Гор. «Вы делаете моему брату большую честь». Двое юстерианцев, оказавшиеся ближе всего к атакующим ультрадесантникам, упали, аккуратно взятые в вилку воинами в кобальтово-синем. Применив достаточное количество масс-реактивных боеприпасов, можно было пробить даже тактическую броню дредноута. Ответный огонь снес с ног полдюжины ультрадесантников. Доспехи трескались, плоть взрывалась. Гор не дал 13-му легиону возможности снова начать стрельбу. Казалось, он не шевелился, но вдруг оказался среди них. Сокрушитель миров ударил, и трое ультрадесантников взорвались, как будто внутри их грудных клеток сдетонировали осадные мины. Удерживаемая одной рукой, ребристая булава качнулась обратно, дуга снизу вверх. Погибло еще 4 воина. Их тела врезались в стену с силой, от которой дробились кости. На стали вмялись их контуры. Тархон бросился на него. Гладиус описывал дугу, направляясь к горлу. Рукоять сокрушителя миров отвела клинок в сторону. Тархон нанес удар ногой по бедру, с одной руки стреляя из болтера в грудь. Нагрудник магистра войны перечеркнули разрывы, и янтарное око в его центре раскололось посередине. Гор поймал болтер между когтей своей перчатки. Поворот запястья, и оружие переломилось сразу за магазином. Гор шагнул навстречу защитной стойке Тархона и схватил того за горжет. Тархон сделал колющий выпад гладием. Гор почувствовал, как из разреза хлынула кровь. Он поднял Тархона над полом, будто ребенка, и ударил Центуриона кулаком в грудь. Столкновение швырнуло того сквозь его людей, валя тех, словно коса кукурузу. Гор продолжал двигаться, то убивая булавой, то потроша. Кровь бурлила на его когтях и спекалась на сокрушителя миров. Капала из треснувшего янтарного ока у него на груди. Он пробивался сквозь ультрадесантников. Со всех сторон его окружали воины-транслюди, благородные бойцы, которые лишь несколько кратких лет тому назад называли бы его повелителем. Возможно, их бы разочаровывали его неприкрытые амбиции, или же возмущало, что магистром войны назначили его, а не их собственного примарха. Но все же они бы любили и уважали его. Теперь же ему приходилось их убивать. Они кололи и стреляли, не страшась мощи находящегося среди них полубога. На его броне оставляли борозды клинки, рвались заряды болтеров. Магистра войны окружали огонь и ярость. Такое количество великих воинов могло повергнуть даже примарха. Примархи были функционально бессмертны, однако они обладали неуязвимостью. Люди часто забывали, в чем разница. В подобном бою мастерство состояло в том, чтобы находить мгновение неподвижности, пространство между клинками и пулями. Мимо головы прошел цепной меч, Гор обезглавил его владельца. Заряды болтера срикошетили от набедренной брони. Гор пронзил когтистым кулаком сердца и легкие воина. Просто в движении. Когти и булава убивали каждым взмахом. Спустя 23 секунды коридор превратился в склеп. Сотни мертвецов, из которых выжили каждую каплю крови, чтобы расписать стены. Гор облегченно выдохнул. Он почувствовал чье-то приближение и сдержал буйную реакцию. «Фальк», — произнес Гор, — «дай мне гладить Центуриона».